«Заткнись! Заткнись!» Дьявол тряхнул его так, что у него лязгнули зубы. Он заткнулся. Дьявол испуганно оглядывался, лицо перекосило от ужаса. Такие же лица мальчик видел на экране Фриви у участников игры «Заплыв с крокодилами». Он бы рассмеялся, если бы его самого не трясло от страха. «Ты не дьявол. Стану им, если завопишь». «Чего мне вопить?» — пренебрежительно бросил мальчик. «Или ты думаешь, что мне охота остаться без яиц? Они мне пригодятся. Я еще ни разу не кончал». «Ты знаешь укромное место, куда мы можем пойти?» «Не убивай меня, парень, у меня ничего нет». У мальчика округлились глаза, белки сверкнули в темноте. «Я не собираюсь тебя убивать». Держа Ричардса за руку, мальчик повел его по извилистому, заваленному мусором проулку, потом по другому. Проулок вывел их к двум высоким домам, но, не доходя до них, мальчик свернул к лачуге, выстроенной из наворобанных досок и кирпичей. Крыша начиналась в 4 футах от земли, так что Ричардс, входя, ударился головой. Мальчик занавесил дверной проем черной тряпкой, покопался на полу. Мгновение спустя затеплился свет. Мальчик подсоединил маленькую лампочку к старому автомобильному аккумулятору. «Я сам спер аккумулятор», — гордо заявил мальчик. «Брэдли сказал мне, как его починить. Он читает книги. У меня есть мешочек с 5-центовиками. Я дам его тебе, если ты меня не убьешь. Лучше не убивай. Брэдли в головорезах. Убьешь меня, он заставит тебя насрать башмак и сожрать собственное дерьмо». «Никого я не убиваю», — сердито бросил Ричардс. «Во всяком случае, малышей». «Я не малыш. Я сам украл этот аккумулятор». Обида, проступившая на лице мальчика, заставила Ричардса улыбнуться. «Ладно, как тебя звать, малыш?» «Я не малыш». И добавил, все еще дуясь, «Стейси». «Понятно. Стейси. Хорошо. Я в бегах. Ты в это веришь?» «Да, в бегах. Ты не стал бы вылезать из канализационного колодца для того, чтобы купить порно-открытки?» Он оценивающе оглядел Ричардса. «Ты хонки? Из-за грязи сразу не скажешь». «Стейси, я...» — он провел рукой по волосам, а продолжил, похоже, уже сам собой. «Я должен кому-то довериться. А попался мне ребенок». «Ребенок? Господи, тебе еще не 6, не так ли?» «Марте будет 8. У моей сестры Касси рак», — добавил мальчик. «Она все время кричит. Вот почему здесь мне нравится. Сам украл аккумулятор. Хотите косяк, мистер?» «Нет, и тебе не советую. А ты хочешь получить 2 бакса, Стейси?» «Господи, конечно!» И тут же он недоверчиво глянул на Ричардса. «Ты не стал бы вылезать из колодца с 2 грёбаными баксами. Врешь!» Ричардс достал новый бакс, показал мальчику. Тот взирал на него с восторгом, граничащим с ужасом. «Получишь еще один, если приведешь своего брата», — пообещал Ричардс. И тут же добавил, правильно прочитав выражение лица мальчика, «Я дам его тебе так, что он не заметит. Приведи его одного». «Нет смысла пытаться убить Брэдли. Он заставит тебя насрать башмак и сожрать дерьмо. Я знаю. А теперь беги и приведи его. Подожди, пока он останется один». 3 бакса. «Нет». «Послушай, парень, за 3 бакса я смогу купить Кассе лекарство, и тогда она не будет так кричать». У Ричардса внезапно перекосилось лицо, будто кто-то невидимый ударил его. «Хорошо, 3. Новобаксы», — уточнил мальчик. «Да, конечно. Да, приведи его. Если приведешь копов, не получишь ничего». Мальчик остановился на пороге халупы. «Ты что, совсем дурак? Я ненавижу этих сволочей больше всех, даже дьявола». Он ушел. 7-летний мальчуган, держащий жизнь Ричардса в своих грязных, заскорузлых ручонках. Ричардс слишком устал, чтобы бояться. Он выключил свет, прислонился к стене и задремал. -0.65. Отсчет идет. Дремота только начала переходить в глубокий сон, когда обостренные до предела чувства разбудили его. Он не понимал, где находится. Решил, что так и не вырвался из кошмара. Подумал, что огромный полицейский пес надвинулся на него. Гигантское живое оружие 7 футов ростом. С губ едва не сорвался крик. Но злобное шипение Стейси поставило все на свои места. «Если ты сломал мой гребаный свет, я...» На мальчика шикнули. Тряпка закрыла дверной проем. Ричардс включил свет. Рядом со Стейси стоял чернокожий. 18 в мотоциклетной куртке. В его взгляде читалась ненависть, смешанная с любопытством. Раздался щелчок. Блеснуло выкидное лезвие ножа, который Брэдли держал в руке. «Если у тебя оружие, брось его». «Оружия у меня нет». «Я не верю этому вздо...» Тут у него округлились глаза. «Эй! Да ты тут парень с Фриви! Ты поджег здание ЭМК на Хеннингтон-стрит!» Черное лицо располовинило белозубая улыбка. «Они сказали, ты поджарил 5 копов! Значит, никак не меньше 15!» «Он вылез из канализационного колодца!» — с важным видом заявил Стейси. «Я сразу понял, что он не дьявол. Я знал, что он паршивый хонки. Ты собираешься пришить его, Брэдли?» «Заткнись и дай мужчинам поговорить». Брэдли подошел к Ричардсу, опустился на корточки, затем сел на ящик из-под апельсинов. Посмотрел на нож, который держал в руке, удивился, что все еще держит его, закрыл, убрал в карман. «Тебя ищет весь город», — добавил он. «Это точно». «И куда ты теперь?» «Не знаю, но мне надо выбраться из Бостона». Брэдли задумался. «Сейчас ты поедешь со мной, Стейси, к нам домой. Надо поговорить, а здесь нельзя. Слишком опасное место». «Хорошо», — обреченно вымолвил Ричардс. «Мне без разницы». «Пойдем дворами. Свиньи сегодня патрулируют улицы». «Теперь я знаю, почему». Когда Брэдли двинулся к двери, Стейси легнул Ричардса. Тот ответил недоумевающим взглядом, потом все вспомнил, сунув мальчишке 3 новобакса, которые тут же исчезли в кармане Стейси. -0.64. Отсчет идет. Никогда Ричардс не видел таких древних старух. Под мышкой ее ситцевого платья зияла огромная прореха, и Ричардс видел, как при каждом движении в ней покачивалась старая морщинистая грудь. Старуха готовила ужин из продуктов, купленных на новобаксы Ричардса. Желтые от никотина пальцы что-то резали, мяли, раскладывали. Ноги в розовых шлепанцах опухли от долгих лет стояния. Волосы словно забивали утюгом, причем рука сильно дрожала. Их собрала в пирамиду съехавшая на бок сеточка. Лицо по прошествии стольких лет посерело, коричневое и черное выцвело, превратилось в сплошное море морщин, выпуклостей, впадин. Из беззубого рта свисала сигарета, клубы дыма поднимались над ее головой чередой синих шариков. Она сновала взад-вперед в крохотном треугольнике между разделочным столиком, плитой и столом, между спущенными до колен хлопчатобумажными чулками и подолом платья бугрились варикозные вены. Квартира пропахла духом давно почившей капусты. В дальней спальне кричала, замолкала, вновь вскрикивала Касси. Брэдли виноватым голосом сказал Ричардсу, что с этим придется мириться. Рак обоих легких, и метастазы уже начали распространяться в горло и живот. Девочке только исполнилось 5 лет. Стейси куда-то ушел. Пока Брэдли и Ричардс разговаривали, комнату начал заполнять сводящий с ума аромат тушащегося мяса, овощей, томатного соуса. Запах капусты отступал в дальние углы, и только тут Ричардс понял, что голоден, как волк.